Где сейчас этот Гарин? По последним данным, содержит лавку в Нижнем городе. Улица Якорная, дом 13. Спасибо. И еще не говори никому о моем визите. Разумеется. Покинув ратушу, направился в портовый район. Улица Якорная оказалась узким и грязным переулком, где ютились лавчонки торговцев подержанными товарами. Дом 13 выделялся среди прочих, двухэтажное строение с широкими окнами-витринами на первом этаже. Внутри лавки царил полумрак и запах старых вещей. За прилавком дремал пожилой мужчина с седой бородой, очевидно, Гарин собственной персоной. «Добро пожаловать», — проговорил он, едва открыв глаза. «Что-то ищите?» «Говорят, у вас иногда попадаются интересные находки», — начал осторожно. «Не видели ли случайно странный металлический предмет? Вроде доспеха, но необычной конструкции». Глаза торговца сразу стали хитрыми. «Действительно, была такая диковинка. Очень необычная вещь. Он у вас?» «Где-то был», — уклончиво ответил Гарин. Сердце ушло в пятки. Он стал рыться сначала под прилавком, а потом ушел на склад. «Вот, нашел», — сказал он оттуда и после чего принес искомое. Уже достал кошель на радостях, но когда увидел, что он принес, понял, что явно поторопился в своих ожиданиях. Это был действительно скафандр. Вернее, его остатки. И этим остаткам было лет 200, никак не меньше. К моему скафандру это не имело совсем никакого отношения. «Спасибо, это совсем не то», — разочарованно покачал головой. «Может, есть еще что подобное?» «Нет, только это», — ответил купец. Выходя из лавки, почувствовал смешанные эмоции. С одной стороны, 200 лет, и нашелся, а с другой, сколько здесь еще может оказаться подобного добра? Это еще больше усложняло мои поиски. Встретился с Дарсом в условленном месте недалеко от лавки Гализа. «Ну что, есть новости?» — спросил он. «Нет». Вернее, есть, но оказалось совсем не то, и разочарованно вздохнул. «Рыбаки помнят находку», — кивнул Дарс. «Говорят, Кортен, что его нашел, еще долго хвастался». «Но подтвердили, сдал в стражу». «Искин мне об этом уже сообщил, но это пустышка. Остатки скафандра 200-летней давности». «Жаль». «Рик, должен тебе кое-что рассказать», — сказал Дарс и при этом опустил голову, как нашкодивший школьник. Когда Дарс только подошел, сразу почувствовал что-то не то. Его походка, взгляд, все выдавало внутреннее напряжение. А когда он еще опустил глаза, понял, что-то произошло. «Рик», — начал он тяжело, — «ты ведь понимаешь, что должен был это сделать. Не мог я не отомстить за Ине. И здесь я все понял. Зачем он прилетел сюда вместе со мной и что за разборки у него вчера были с женами? Понимаю тебя, но ты должен был мне сказать. Знаю, но я не был уверен в тебе, а я на могиле обещал отомстить за Ине и ее малышку», — виновато потупился Дарс. «И что?» «Рик, я опоздал. В доме оказалось пусто и много засохшей крови». «Крови?» «Да. Рыбаки мне рассказали подробности, это сделал Тагир. Он вырезал всех, кто находился в том доме. Даже Риуса убил, нашел его спрятавшимся у гримов и убил», — мрачно рассказал мне все подробности Дарс. Помешать ему никто даже не пытался. Честно говоря, я не знал, как воспринять эту новость. С одной стороны, мои бывшие жены это однозначно заслужили, вот только их дети, они ведь ни в чем не были виноваты. Понимал и Дарса, жажда мести после смерти его сестры была естественной для него. Это для меня сейчас это уже не имело значения, а Дарс помнил, кто навел киборга на его сестру. Мне стало понятно, где прятался киборг после портового склада. Он ждал, что я вернусь к бывшим женам, чтобы встретить там меня. Но я даже не думал к ним возвращаться. В алгоритмах 200-летней машины, видимо, они значились как моя семья, и я должен был к ним вернуться. К тому же я им это им пообещал. Машина просто не понимала, что женами я их больше не считал, а дети у них не от меня, или просто игнорировала данную информацию как несущественную. Считая, что раз жены мои, значит, и дети тоже мои. А то, что у дочек Малаха дети от меня, он посчитал несущественным. Наверняка такие нюансы в него просто не заложили создатели, посчитав их ненужными для боевой машины. И когда я не появляюсь там, и он понимает, что я не вернусь, и тогда он решает устранить всех. Наверняка решив, что после такого непременно выйду на него и стану мстить за них. Но я и после этого не появляюсь. Тогда он решает действовать по-другому. Как именно, мы с Дарсом уже знали. «Что сделано, то сделано», — ответил Дарсу после паузы. Вернемся к текущим задачам. Хотя на душе почему-то было скверно, в моих планах было поговорить с ними насчет скафандра, но стало понятно, что этим планам не суждено сбыться. Мы отправились к лавке Гализа. Гализ встретил нас весьма настороженно. Особенно меня. Его глаза метались между нами, словно он пытался понять, что нам от него нужно. «Добро пожаловать», — проговорил он натянуто. «Что ищете?» «Кто-то заболел». «Галис, ты чего? Это же Дарс. Не узнал, что ли?» Удивился друг. «Узнал», — ответил он и вновь посмотрел на меня. «Это Рик, вы вроде уже виделись?» Спросил Дарс, видя, что Галис смотрит на меня. «Привет, Галис», — поздоровался в ответ. «Ты чего?» «Да так», — ответил он. «Живой, значит, живой и здоровый. Как видишь. Дружище, что с тобой?» Нахмурился я. «Да так. Думал, он убил тебя, как-то тяжело и облегченно одновременно», — ответил лекарь. «Ты про Тагира?» «Да. Мы с ним встретились снова, в пустыне, и там прикончили его. Дарс вон его голову себе забрал. Так что можешь не переживать на этот счет. Он больше сюда не вернется. Тогда что хотели? Вроде оба не ранены». Спросил он с явным облегчением. Скафандр честно ответил ему. «Возможно, женщины, что собирают для тебя траву на побережье, нашли его несколько лет назад». Лицо Гализа стало еще более напряженным. «Не знаю, о чем вы говорите». Лекарь колебался, явно взвешивая варианты. Галис хотел что-то сказать, но передумал и замолчал, изучая наши лица. Было видно, что он что-то скрывает. «Не знаю, о чем вы говорите», — повторил он, но голос звучал неуверенно. «Галис», — мягко сказал Дарс, — «мы готовы хорошо заплатить. Это действительно важно для нас». Лекарь долго молчал, явно борясь с собой. Потом неожиданно спросил, «А у вас есть полевой хирург?» «Полевой хирург». Удивленно посмотрел на Гализа. Эта вещь была совсем не из этого мира, и откуда Галис в принципе мог знать о ее существовании? «Полевой хирург», — переспросил Дарс, стараясь сохранить спокойный тон. «Что это такое?» «Не притворяйтесь», — серьезно сказал Галис. «Если у вас есть такое устройство, готов обменять». «Обменять на что?» — спросил Дарс. «На то, что вы ищете», — загадочно ответил лекарь. Дарс и переглянулись. Было очевидно, что Галис знает больше, чем говорит.